Глава 5. Ева. Его пальцы все еще пылали на моей коже, оставляя невидимые следы там, где только что бушевала страсть. Воздух в кабинете был густым, сладким и опасным, как опьяняющий напиток, от которого кружилась голова. Александр приподнялся на локте, его темные глаза сверкали удовлетворенным блеском хищника, сытого и довольного. «Пойдем в душ, Ева», — произнес он низко, почти шепотом, и его голос, казалось, вибрировал в такт моему учащенному сердцебиению. Я удивленно подняла брови, оглядывая роскошный, но аскетичный кабинет с массивным деревянным столом, диваном, на котором мы только что занимались сексом, и больше почти ничего. «Я удивлена, что у тебя есть тут душ», — проговорила я, и мой голос прозвучал чуть хрипло. Он рассмеялся, и этот звук наполнил комнату теплой, бархатной волной. «И душ, и спальня, и гардеробная. Все для комфортной работы», — сказал он, проводя рукой по моему плечу, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Класс!» — фыркнула я, пытаясь скрыть нарастающую панику под маской иронии. «Поэтому ты меня трахнул на диване, а не в спальне?» «Не будь язвой!» Он наклонился ближе, и его дыхание коснулось моих губ. Я просто не дотерпел до спальни. Его взгляд снова стал тягучим, темным, полным обещаний, от которых я слабела и готова растечься лужицей. «Пойдем», — повторил он, и в этом слове звучала такая уверенность, такое властное спокойствие, что мне захотелось одновременно подчиниться и убежать. Я улыбнулась, собрав остатки сил. «Ты нереальный жеребец, Саша, и мне нужна передышка. Иди первый, а потом я. А ты после душа кофе организуешь, да?» Он посмотрел на меня с легким удивлением, затем усмехнулся и мягко коснулся губами моих. «Как скажешь, принцесса». Он поднялся с дивана, высокий, уверенный, прекрасный, как греческий бог, сошедший с пьедестала, чтобы соблазнить смертную. Я завороженно следила за его уходящей фигурой, за линией сильной спины, за упругими ягодицами, которые так уверенно двигались под кожей. «Нет, Ева, соберись». Едва за ним закрылась дверь, ведущая, видимо, в те самые апартаменты для комфортной работы, и я услышала отдаленный звук льющейся воды, как во мне проснулся инстинкт самосохранения. «Быстро! Действовать нужно быстро! Молниеносно!» Я спрыгнула с дивана, подхватила с пола свое белье и, мокрое от дождя и всего остального платья, натянула все на себя, едва попав в рукава. «Туфли в руки и босиком к выходу!» Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно даже сквозь шум воды из-за двери. Я аккуратно приоткрыла дверь кабинета, выглянула в коридор. «Ура, пусто! Мне повезло!» «Лифт! Где лифт?» Я заметалась, забыв, откуда и куда мы шли. «Ах, вот же он!» Я нажала кнопку, молясь, чтобы никто не вышел, не увидел меня в таком виде. Мокрое платье, растрепанные волосы, босые ноги и дикий взгляд. Дзынь! Лифт прибыл. Пустой, слава богу. Я влетела внутрь, ткнула кнопку первого этажа, а не минус один, где находилась та самая личная парковка этого богатого маньяка. Двери закрылись, и я, наконец, выдохнула, прислонившись к стенке. Обулась и дрожащими пальцами застегнула замочки на туфлях. Лифт двигался до ужаса медленно. Мне так казалось. Вот он уже первый этаж. Холл. Шикарный, блестящий, полный людей в дорогих костюмах. Все оборачивались. На меня уставились десятки глаз. Охранники, секретарши, пара менеджеров с кофе в руках. Я подняла голову, сделала самое безразличное лицо, какое смогла изобразить, и пошла к выходу. Да, все так и было задумано. Мокрое платье, растрепанные волосы и гордый вид. И нечего на меня пялиться. «Ага, конечно. Так все мне и поверили. Но меня никто не остановил, к моему счастью. Только удивленные, даже немного восхищенные взгляды. Я прошла через стеклянные двери и очутилась на улице под слепящим солнцем. Дождь прошел. «Такси! Надо срочно найти или поймать такси». Я поймала первую же свободную машину, ввалилась на заднее сиденье и выдохнула адрес своего дома. Машина тронулась. Я закрыла глаза, чувствуя, как адреналин постепенно отступает, оставляя после себя сладкую усталость и дикое чувство победы. Я сделала это. Сбежала от него. От его гипнотического взгляда, от его рук, от его голоса. Правда, без интервью. И тут меня осенило. Я замерла. Сердце упало куда-то в пятки. Моя сумочка с телефоном, с паспортом, с ключами, с деньгами, с моей жизнью, в конце концов. Я оставила ее там, в кабинете, у Волкова. «Я кретинка», — прошептала я, глядя в окно на мелькающие улицы. «Полная, абсолютная, безнадежная кретинка». Таксист обернулся. «Все нормально, девушка?» «Все прекрасно», — ответила я с горькой улыбкой. «Просто я только что сбежала от сексуального психопата и забыла у него свою сумочку». «Так, давайте поедем по другому адресу», — попросила я и назвала адрес своей работы. «Там я возьму деньги, заплачу за такси и поговорю с шефом. Скажу, что все пропало. Про секс ни за что не скажу. Еще чего. А что я ему скажу?» «Да, Ева, ты не просто кретинка. Ты главная героиня идиотского романа. И действие только начинается». Александр. Теплая вода стекала с меня, смывая пот, напряжение и оставляя лишь приятную усталость в мышцах. Я вышел из душа, завернулся в полотенце и с удовлетворением посмотрел на свое отражение в зеркале. Сытый лев. Да, именно так я себя чувствовал. Удовлетворенный, уверенный, почти непобедимый. Ева. Идеальная, совершенная. Та, о ком я даже не подозревал, что могу так сильно захотеть. Кто она, откуда, неважно. Мое чутье никогда не подводило. Оно кричало мне «Она!» Та, с которой стоит строить семью, рожать детей, делить жизнь. И точка. Никаких компромиссов. Я вышел из ванной, уже представляя, как она ждет меня с томным взглядом. Улыбка сама появилась на моих губах. Но кабинет был пуст. Тишина. Только тиканье часов на стене нарушало ее. Ни ее смеха, ни извительных замечаний, ничего. Сначала я опешил. Не может быть. Неужели она сбежала? Ушла? Потом волна гнева накатила, горячая и резкая. Как она посмела? Убежать от меня? А затем я рассмеялся. Громко, искренне, от всей души. Черт возьми, какая женщина. Настоящая, живая, с характером. Не та, что соглашается на все с покорной улыбкой. Нет, она решила сопротивляться. Играть в кошки-мышки. Тогда же интереснее. И тут мой взгляд упал на что-то белое у дивана. Ремешок. Женская сумочка. Маленькая, кожаная, брошенная, как ненужная вещь. Неужели забыла? Серьезно? Я подошел, поднял ее. Легкая, но увесистая. Полная всякой женской ерунды, наверное. Я не стал строить из себя джентльмена. Какое там, теперь это война. Высыпал все содержимое на диван. Паспорт, телефон, помада, зеркальце, флешка. Любопытно, что на ней. Ключи. Целая кипа банковских карт и дисконтных, словно она коллекционировала их мелочь, мятные конфетки, клочки бумаг с каракулями, чеки, даже пара фантиков, ложка для обуви и расческа. Что ж, не густо, но информативно. Я открыл паспорт. Ева Евгеньевна Матвеева. Не замужем. Фотография была милая, но не такая огненная, как в жизни. А адрес не столичный. Но тут же лежала бумажка с временной регистрацией здесь, в Москве. Умница, все по закону. Потом взял ее телефон, провел пальцем по экрану, и он разблокировался. Без пароля. Наивная или слишком доверчивая. Прокрутил контакты и тут же усмехнулся. Шеф, так и записано за главными. И последний звонок был именно ему. Вот оно. Значит, она явно от меня едет на работу. Бежать некуда без денег, без ключей, без документов. Я нажал кнопку вызова. Раздались гудки. «Матвеева, где тебя черти носят?» — ответил мужской голос на той стороне. «Только не говори, что ты все-таки потащилась к этому Волкову. Шкуру с тебя сдеру!» Я усмехнулся. Голос шефа Евы был напряженным, взвинченным. Это явно человек, привыкший командовать, но сейчас потерявший нити контроля. Улыбнулся широко и с предвкушением. «Охота начинается, Ева. И на этот раз ты не уйдешь». «Волков на связи», — произнес я спокойно, наслаждаясь наступившей тишиной на другом конце. «Ева Матвеева все-таки добралась до меня, и сейчас, я полагаю, она едет к вам, забыв со страха у меня свою сумочку с телефоном, паспортом и всем-всем». Последовал странный сдавленный звук, будто кто-то резко вдохнул и забыл выдохнуть. «Бог мой!» — прошептали на той стороне уже совсем другим тоном, почти благоговейным, испуганным. «Если это и правда вы, Александр Геннадьевич, прошу простить эту бедовую ягозу. У нее шило в одном месте, и я обязательно устрою ей разнос. Уволю ее к чертовой матери!» Достала со своими креативами и инициативами. «Не стоит оскорблять мою невесту», — Борис Ильич резко прервал я этого типа, и в голосе прозвучала сталь. «Уж не знаю, как к вам обращаться. Лучше сделайте, как я скажу. Уверена, она скоро приедет к вам». «Невеста?» «Я вас внимательно слушаю». Уже почти подобострастно пролепетал он и тут же выпалил. «Мое имя Семенов Борис Ильич, главный редактор газеты...» Услышал название газеты и едва не фыркнул. «Мелюзга». Но сейчас это не имело значения. «Отлично, Борис Ильич», — произнес я, медленно обходя диван и касаясь пальцами кожи ее сумочки. «Когда Ева появится, вы не будете ее отчитывать, не будете задавать лишних вопросов. Вы просто дадите ей понять, что свою сумочку она может забрать». «Лично, сегодня, в моем офисе, где она брала у меня интервью. В 7 вечера я буду ждать ее. Охрану предупрежу». «Но, Александр Геннадьевич, она может отказаться, зная ее характер», — забормотал он озадаченно. Я усмехнулся. «Нисколько не сомневаюсь, что она начнет сопротивляться и придумывать причины, чтобы не приехать». «Ваша задача, Борис Ильич, — сделать так, чтобы она приехала. Все остальное уже моя забота. Вам понятно?» «Понятно, абсолютно. Будет исполнено». «Прекрасно. Жду ее в 7 в своем офисе. И, Борис Ильич...» Я сделал паузу, чтобы слова легли ровно так, как мне нужно. «Если хоть слово из нашего разговора просочится в чьи-то уши, ваша газета завтра же будет заниматься описанием бэушной сельскохозяйственной техники в глухой деревне, вам ясно?» Последовала еще одна тишина. «Да, все ясно, Александр Геннадьевич». Я завершил разговор, не прощаясь. Игра началась, и правила диктовал я. «Всегда. Ева, милая, беги, пока можешь. Но вечером ты будешь моей снова. И на этот раз ты не сбежишь».